Глава 76. Арнольд Рид. Мы слишком мало времени провели друг с другом. Я не верил в то, что могу ее потерять в принципе. Не то, что так рано. Она только начала оттаивать со мной. Только начала улыбаться своей невероятной улыбкой, проявляющей у краешков ее красивых губ едва уловимые ямочки. Она только 4 недели назад сказала мне заветное «да». Она должна была стать моей женой всего лишь через 7 недель. В конце весны или в начале лета она должна была родить наших детей. Я еще так много ей не сказал. Я еще так много от нее не услышал. Мы еще столько всего не увидели вместе. Она не могла умереть. Когда я подбежал к ней, ее глаза уже были закрыты. Увидев ее лежащей на серой тротуарной плитке в луже собственной крови, я потерял разум. Я потерял себя. Рухнув перед ней на колени, я схватил ее в охапку, но она никак не отреагировала на мои объятия. После этого я почти не помню, что со мной происходило. Кто-то пытался вырвать ее из моих рук. Следующее воспоминание — я сам укладываю ее обмякшее тело на кушетку в карете скорой помощи. Оглушенной болью, разливающейся где-то в самой сердцевине моей души, я почти не слышал дикий вой сирен. Кто-то попытался отцепить мою руку от ее руки, но у него это не получилось. Мне начали что-то кричать, но я ничего больше не слышал. Я не мог ее отпустить. Не мог. И не отпустил. Потеряв сознание рядом с ней, я так и не выпустил ее обомлевшие руки из своей хватки. Возможно, ее руку в итоге вырвали из моей. Скорее всего, так и было. Потому что, когда я очнулся, тело Пейтон рядом со мной уже не было. На ее месте, на кушетке в карете скорой помощи, уже лежал я. Поняв, что Пейтон унесли в неизвестном направлении, подумав о том, что вскоре ее тело захотят подвергнуть процедуре вскрытия, в первые же секунды после возвращения в сознание я разгромил внутренности кареты скорой помощи и врезал 2 молодым докторам. После мое состояние спишут на шок. Понимающие доктора простят меня. Пейтон больше не было. Я был, а ее не было. Я не понимал этого. Потому что такого не могло быть. А потому не было.